Я уселся в глубокое кресло, не очень умело надел ларингофон и тут же услышал голос внуковского диспетчера. Я Внукова, Петровка на проводе. Передавайте сообщение, прием, прием. Чубыч кивнул мне, и я почему-то сорвавшимся голосом продиктовал. Срочно, подполковнику Светлову. Доктор Борис Хотулев, 32 года, место работы станция Столбовая, психбольница номер 5, подпись Шамраев. Как поняли, прием. «Понял», — отозвался диспетчер. «Повторяю ваше сообщение Петровке. Можете слушать. Срочно подполковнику Светлову. Доктор Борис Хотулев, 32 года. Место работы... Алло! Алло!» Он вдруг прервал себя, замолк и сказал мне. «Товарищ Шамраев, для вас срочное сообщение. Повторяю за дежурным. Опергруппа во главе с подполковником Светловым... Выехала на станцию Столбовая Московской области в 11:05 минут. В ближайшее время ждем оперативных сообщений. Дежурный по городу полковник Глазарин. Как поняли? Прием. Я взглянул на часы. Было 11:25. Значит, 25 минут назад Светлов тоже вышел на координаты этого доктора. Бригадиру следственной бригады, следователю по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, товарищу Шамраеву ИИ. Рапорт. Выполняя ваши указания по проверке личного состава психиатрических больниц и психоневрологических диспансеров города Москвы и Московской области в целях выявления врача по имени Борис, проходящего по делу о похищении журналиста Белкина и гражданина Рыбакова, следственная бригада в период с 7 по 8 июня проверила следующие медицинские учреждения. Психдиспансеры с номера 1 по 21, психбольницы с 1 номера по 12 номер, опрос медперсонала и проверка личных дел в отделах кадров больниц и диспансеров не дали положительных результатов. Однако в ходе проведенного мной личного опроса больных, состоящих на стационарном учете в психдиспансере номер 21 Октябрьского района, больной Пекарский А.Б. при предъявлении ему фоторобота врача Бориса опознал в нем своего бывшего лечащего врача Бориса Юрьевича Хотулева, заведующего 4-м отделением 5-й спецпсихбольницы МВД СССР, находящейся на станции Столбовая Московской области, где больной Пекарский А.Б. полгода назад проходил 3-месячный курс лечения по направлению суда. Больной Пекарский опознал врача Хотулева категорически. Исполняющий обязанности следователя по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, юрист 2 класса В. Пшеничный, Москва, 9 июня 1979 года. Этот рапорт я прочел несколько позже в Москве, а здесь, в пилотской кабине Ту-104, сказал в ларингофон внуковскому диспетчеру. «Вас понял, спасибо». «Попросите дежурного по городу полковника Глазарина прислать за мной машину во Внуково». Суббота, 9 июня, станция Столбовая, после полудня. Выписка из журнала регистрации больных 4-го отделения 5-й спецбольницы МВД СССР. 27 мая 1979 года принят больной Зайцев Илья Николаевич, 27 лет, без определенных занятий. Предварительный диагноз – маниакально-депрессивный психоз. Основание – заключение экспертной комиссии номер 3 Мосгорздравотдела. Помещен в спецпалату для буйных номер 16. Дежурная медсестра Кравцова И.О. Срочно с нарочным. Главврачу спецбольницы номер 5 Министерства внутренних дел СССР товарищ Галинской Ж.Ф. При этом направляем вам гражданина Зайцева И.Н., признанного невменяемым амбулаторной судебно-психиатрической комиссией номер 3 Мосгорздравотдела для принудительного лечения в стационарных условиях. Выписка из определения о применении в отношении гражданина Зайцева принудительных мер медицинского характера прилагается. Приложение на одном листе. Секретарь Черемушкинского райнарсуда города Москвы Н. Хотулева, 25 мая 1979 года. Секретно. Заключение судебно-психиатрической экспертной комиссии номер 9 Мосгорздравотдела. 28 мая сего года экспертная комиссия в составе завотделением номер 4 СБ номер 5 Б. Ю. Хотулев, председатель, врачи-психиатры Е. Р. Раенко и С. Т. Кунц, члены комиссии, свидетельствовала больного гражданина Зайцева Илью Николаевича, направленного на принудительное лечение согласно определению нарсуда Черемушкинского района города Москвы. Испытуемый обвиняется в злостном хулиганстве по части 2 статьи 206 УК РСФСР. Из определения суда следует, что гражданин Зайцев И.Н. 27 лет без определенных занятий, будучи в состоянии наркотического опьянения, публично на Кузнецком мосту сжег свои документы, приставал к гражданам, выражался нецензурной бранью, выдавая себя за известного журналиста, члена пресс-группы ЦК КПСС, и выкрикивал при этом лозунги антисоветского содержания. При освидетельствовании установлено, испытуемый находится в состоянии психомоторного возбуждения, в окружающей обстановке не ориентируется, контакту недоступен. Наблюдается взрывчатость, аффективная неустойчивость. Маниакальный психоз выражается в агрессивном поведении и навязчивой идее выезда за рубеж в составе делегации ЦК КПСС. Характерные галлюцинации. Периодическая подмена своей фамилии аналогичными фамилиями зоологического характера типа Белкин, Орлов, Волков, Пастухов и так далее. Диагноз. Больной Зайцев И.Н. страдает маниакально-депрессивным психозом, является невменяемым. Назначение. Больной Зайцев И.Н. подлежит принудительному лечению в стационарных условиях сроком не менее 3 месяцев, аминозин внутримышечно 0,25 грамма ежедневно, курс 24 дня. Председатель комиссии Б. Хотулев, члены комиссии Е. Раенко, С. Кунц. 28 мая 1979 года.